Глава 22. Конкуренция. Я очень надеялась, что в этот раз в зале будет меньше народу, однако ошиблась. Снова собрались все просящие, и даже девушки вокруг короля располагались на своих местах. Судя по тому, как некоторые с сожалением смотрели в мою сторону, Роб никому не сказал, насколько успешно мне удалось влиться в их ряды. Поэтому, когда после моего приветствия король заговорил, большинство вытянуло вперед шеи, стараясь получше разглядеть происходящее. «Здравствуй, Лара. Надеюсь, ты принесла всю сумму штрафа, которую я назначил». Я достала мешочек, который забрала по дороге сюда из жилища деда Ганро. Жестом король дал понять Робу, чтобы тот принес деньги. Та из девушек, что сидела по левую руку, с грацией дикой кошки поднялась на ноги и принесла откуда-то большой серебряный поднос, который положила прямо на пол перед возвышением. Смотрящий развязал шнурок, стягивающий холщовую горловину, и монеты с громким звоном потекли медной рекой вниз. У меня была мысль обменять их на два серебряных, но дед Ганро намекнул, что король любит зрелищность, а потому не стала лишать главного над всеми просящими такого удовольствия. Вытряхнув последнюю монетку, Роб вывернул мешочек наизнанку, демонстрируя, что внутри ничего не осталось. Тут же вторая девушка опустилась перед подносом, скрестив ноги по-турецки, и начала пересчитывать деньги, собирая в столбики по 10 монет и составляя их по 5 в ряд. Как только последний грош занял свое место, она вернулась на свое место. «Что ж, Лара, штраф уплачен полностью. К тому же ты даже успела пополнить несколько раз нашу казну. Похвально. Добро пожаловать в наши ряды. Надеюсь, ты и впредь будешь нас радовать своим старанием». Я чуть склонила голову, заметив, как скривилось лицо Регины, когда она услышала последнюю фразу. Всего на мгновение. Но этого было достаточно, чтобы вспомнить, что она является любимой девушкой короля, а еще единственной дочерью князя. «Фаворитки я не рвалась и не собираюсь, но не скажешь же вот так прямо сейчас в открытую при всех. Все свободны, а вот ты, Лара, задержись». Я бросила взгляд через плечо, ища деда Ганро в толпе, а когда наши с ним взгляды пересеклись, выдохнула с облегчением. Старик дал понять, что со мной просто-напросто хотят переговорить с глазу на глаз, поэтому волноваться не стоит, но он будет рядом с залом. Когда в зале не осталось больше никого, кроме меня, короля, Регины и Роба, замершего возле дверей, раздался голос короля. «Я же сказал всем, Регина!» Девушка недовольно дернула точеным носиком, но вышла. «Итак, Лара, не поделишься секретом, каким образом тебе удалось собрать всю необходимую сумму раньше означенного срока за столь короткое время? Еще и к Мелту ходила». «Действительно, король всегда в курсе всего, что происходит в его владениях. Но было бы странно, если бы наоборот. Я была готова к этому вопросу, поэтому специально расспросила деда Ганро насчет представлений, которые обычно дают балаганщики в ярмарочные дни. Я просто походила с Робом немного по всем местам, где стоят просящие, понаблюдала, кто как работает. Потом вспомнила, как мне тогда монет накидали». И сделала выводы, что на моем месте у проходящих мимо будет больше сочувствия, если решат, что близка к одному из кварталов, располагающихся рядом. Дед Ганро упоминал, кто обычно становится просящим. Вот и все. Король внимательно меня слушал, постукивая длинными холеными пальцами по подлокотнику кресла. Мысль интересная. А к алхимику как догадалась сходить? Роб сказал, что ты меняла внешность, когда выходила на работу. «Все верно. Я достала из-за пазухи платок, в который были завернуты фальшивые зубы, и приладила их на место. Разговаривать в них было не очень удобно, поэтому по дороге в зал сняла и спрятала. Еще хотела оставить, когда заходила за деньгами, а потом просто забыла. Не зря, как выяснилось». Дотронувшись до лишая на щеке пальцем, медленно произнесла. «Он тоже не настоящий, но чтобы снять, нужно масло». Король легко соскочил с места, а затем чуть наклонил голову, чтобы получше разглядеть и пятно, и улыбку с торчащими во все стороны зубами. Удовлетворенно хмыкнул и даже потрогал накладку. «Находчиво», как догадалась. Я сняла зубы, вытерев платком от слюны, и показала королю на ладони. Если балаганщики используют фальшивые части тела или носы, почему бы не попробовать что-то подобное? Тесто не подходило, я пробовала. Вот только мне нужно было что-то, что выдержало бы и жару, и холод, и дождь. Мэлту я примерно это и озвучила. Тогда он предложил клей. А еще немного поэкспериментировал, когда вспомнила, что крахмал может застывать пленками. У него же и красками разжилась. Пока болела, попробовала разные варианты. Наиболее удачные решила использовать. В глазах короля промелькнуло юношеское озорство. Прав был дед Ганро, когда говорил о его азартности и любопытстве, в хорошем смысле слова. «Когда еще рядиться вздумаешь, покажись, неважно, до работы или после». «Как скажете, робу сказать, чтобы отвел». Король немного задумался. «Пожалуй, сам тебя позову, если роб скажет, что ты снова изменилась». «Как будет угодно». «А теперь ступай, Лара». Откланившись, я вышла. Но тут же напоролась на Регину в сопровождении девушек, поджидавшую неподалеку от дверей. Кивнув в сторону ближайшего поворота, она кивнула девушкам и удалилась в указанном направлении. Стоило мне завернуть за угол, как перед моим носом выскочило лезвие выкидного ножа. На лице Регины не дрогнул при этом ни один мускул. Я скосила глаза на отделанную фарфоровыми пластинами рукоять, причем сам декор напомнил мне финифть. По центру каждой молочно-белой пластины велись розовые и голубые цветы. «Красивый нож!» Если до этого в глубине голубых глаз девушки тлели угольки ярости, то сейчас их вытеснило удивление вперемешку с любопытством. «Папа сам сделал. Для меня». «Любящий родитель — это лучшее, что может случиться в жизни ребенка. Поздравляю!» Я старалась говорить ровным, спокойным тоном, стараясь не провоцировать Регину. Девушка явно оказалась сбита с толку. «Ты что, не боишься меня, что ли?» «Наверное, нет. Кажется, я уже перебоялась в своей жизни». «На меня действительно напало такое безразличие, что подожги меня сейчас, инквизиторы, меланхолично попросила бы сигаретку, чтобы прикурить от пламени». «Хм, какие виды имеешь на короля?» «Вообще никаких. Покоя хочу». Так что вся эта возня за благосклонность и мужское внимание ни короля, ни кого-то другого мне не интересны. Крыша над головой есть, возможность заработать на кусок хлеба есть, а большего и не надо. Регина недоверчиво прищурила глаза. «Беглая, что ли?» «Нет, просто с предыдущими кавалерами не везло». Девушка спрятала лезвие в рукоять, а затем убрала нож за манжет. «Не удивлюсь, если у нее там вшит специальный чехол». Все-таки отец у нее непростой мастер-оружейник. «Я тебя поняла. О чем с королем беседовали?» «Про работу спрашивал. Я же человек здесь совсем новый. А подробности можешь сама у него выяснить. Мне неизвестно, посвящает ли он тебя в свои дела. А если да, то насколько глубоко. Подставляться не хочу». «А ты не дура, Лара. Это хорошо. Не люблю идиоток. Впрочем, Ганро дурочку бы к себе не взял. Он сам не дурак». Раз столько лет по свету бродит. На дружбу не рассчитывай, хотя, думаю, что ты и не станешь в подружки набиваться. Иди, но помни, если вздумаешь только шашни с королем закрутить, будешь иметь дело со мной. Доброй ночи, Регина. Доброй ночи, Лара. Девушки словно по команде развернулись и исчезли в конце коридора, а я перевела дух и поспешила навстречу встревоженному деду Ганро. Не хватало еще, чтобы из-за этой ревнивицы старика инфаркт хватил. «Чего от тебя Регина хотела?» «Да, предупредила, чтобы я к королю не лезла. С чего только она решила, что могу его заинтересовать. Ума не приложу». Король всегда к блондинкам был неравнодушен, но он на редкость постоянен в своих притязаниях. Выбрав женщину, остается с ней до тех пор, пока не встретит другую. Он не разменивается на короткие интрижки». «Но он не женился на Регине? Или это в темном городе не принято?» «Почему же все как у всех? Он делал ей предложение, но Регина решила обождать с ответом и дать согласие именно тогда, когда сама того пожелает. Что, впрочем, совершенно не мешает ей делить с ним постель. Так что можешь считать их преданными друг другу любовниками». «Что ж, это все объясняет». Если бы он был из тех, кто любит заводить короткие романчики, но всегда возвращается к жене, Регине жилось бы спокойнее. «А те две девушки, которые всегда сидят у его ног, они кто? Претендентки-фаворитки или кто-то вроде фрейлин Регины? Или вовсе охрана?» «Нила и Лила? Просто помощницы для мелких поручений, так чисто для красоты и статусности». «Обалдеть! Высокие отношения!» «А статусность тут при чем? Король должен быть в цветнике?» Дед Ганро от души рассмеялся над моим определением, толкая дверь в жилище. «Зная о любви короля к красивым девушкам, старшая хозяйка из гильдии утех присылает ему в качестве подарка и в залог мира попавших к ней девушек, но не имеющих особых талантов или желания отдаться ремеслу. Со временем каждая из таких помощниц выходит замуж. На смену им приходят другие. Нилу и Лилу, например, за долги продали родители, чтобы иметь возможность прокормить других своих детей. Им тогда лет по 14, что ли, было, а может, и вовсе 13. Сама понимаешь, не место им было в той гильдии. Хотя извращенцев везде хватает. Но иерархи темных городов стараются соблюдать человеческие правила. Это одиночки беззаконные с таким пошаливают, надеясь, что их не заметят, но все равно попадаются. Их потом в канавах находят. И, как ты понимаешь, не сами они в подобное плавание отправлялись. Да уж, сурово, но справедливо. Пищи для размышлений в тот вечер у меня было более чем достаточно, а через пару дней на меня весьма удачно выплеснули таз воды».